«И рассказали они нам легенду о своем происхождении», продолжал посидевший Кляу, в котором счастливая старая жена видела молодого мужа, уходившего в дальний путь. «Слушали мы ее, и словно звучал голос старой Нау, и перед нами воскрешалось наше собственное детство. И сказали те люди нам, что издревле им завещано: пока брат будет чтить брата, помогать ему, беречь его жизнь, пока любовь и согласие будут царить между людьми, до тех пор где-то будет жить прародительница людей, жена кита, человеческая женщина, мать всех приморских жителей. Мы шли дальше, потому что хотели познать вечное тепло», — заговорил Кому. «Мы продирались через гигантские травы и брели реками, вода в которых была горяча, как кровь только что убитого моржа. Солнце всегда стояло высоко, и снег выпадал только на одну ночь. Утром он таял. Тамошние люди все же страдали от этого, считая это страшным холодом. Они дивились нам и толпами собирались, когда видели, как мы обливаемся потом при таком тепле, которое для них жестокий мороз. А дорога китов шла еще дальше», — продолжал Эну. «Они уходили в теплое марево, блистая фонтанами. А у нас сил оставалось только на обратный путь, ибо понимали мы, что узнанное нами принадлежит не только нам, но и вам, потому что мы — часть одного целого, что называется приморским народом. Мы увидели многое и достигли края земли. Мы уже знали из рассказов тамошних людей, что дальше зимы нет, одно нескончаемое лето. Но та жизнь уже была не для нас, и мы повернули обратно. Мы торопились», — подхватил рассказ Кляу, «ибо нам хотелось увидеть родные лица, услышать полузабытые, но дорогие нам голоса, которые мерещились нам во снах. Мы торопились на свою родину, как спешат ранней весной киты, возвращаясь в студеные воды». Несколько долгих вечеров рассказывали путники о своих приключениях, встречах с незнакомыми народами, обычаями, странной пищей и чудными зверями. Затаив дыхание, жители Галичной косы внимали словам о том, как в иных землях люди никогда не видят белого снега и с трудом верят в то, что вода может обретать твердость камня, а дождевые капли падают сверху в виде мягких белых хлопьев. Когда иссякли рассказы, и утомленные долгим повествованием путники все чаще и чаще стали замолкать, старая Нау спросила: «Вы увидели новые земли, незнакомые народы и странных зверей. Скажите нам, какая земля показалась вам самой прекрасной?» Путники переглянулись между собой, и ответил Кляу: «Это верно, что мы увидели много, но мы познали великую истину. Нет ничего прекраснее своей родины, родной земли, где ты появился на свет, где живут твои родные и близкие, где звучит родная речь и знакомые с далекого детства старинные сказания. Эти слова прозвучали в притихшей яранге,